Оставшиеся дни увольнения пролетели незаметно. И, слава богу, без происшествий. Не то чтобы меня беспокоило, что за наши выходки Гарнер передушит нас поодиночке, но лишний раз злить куратора не хотелось. Когда я сюда только попала, у меня не было возможности все рассмотреть, узнать, изучить. Поэтому сейчас я без ребят просто гуляла по Нурану, наслаждалась хорошей погодой и восполняла нехватку информации о городе. Сначала я просто прохаживалась по улочкам, таким непохожим на наши, к которым я привыкла с рождения. Вместо бетона и стали здесь повсюду камень и магия. Все светленькое, чистенькое, непривычненькое. Где-то дома и нежилые здания отделаны гравировкой на камне. Где-то резным деревом, где-то кованым металлом. И если на земле предпочитают простоту и функциональность, то тут больше бросаются в глаза эксклюзивность и разнообразие. Город создает впечатление сказки. Вот только к ней можно прикоснуться, и для меня это реальность. У всех районов столицы, в зависимости от их назначения, оказалась своя цветовая гамма. И свои исследования я начала с коричневого торгового района. Создалось впечатление, что черепица на домах сделана из шоколада, а дома из пряника. И на пряничных улицах чего только не было. Различные магазины с одеждой, вещами, игрушками и сладостями радовали глаз. Но у меня это вызывало еще и грусть. Я не могла себе позволить здесь потратить деньги. Неизвестно, как сложится моя жизнь завтра, а помощи в этом мире мне ждать не от кого и просить ее не у кого. Рассчитывать можно лишь на себя. В такие мгновения в моей душе, как никогда прежде, поднималась тоска по родителям и друзьям. В такие моменты я шла в зеленую часть города, где располагались трактиры, таверны и парки. Вот в последних я и сидела по несколько часов, смотря на людей, детей и их счастье, не имея своего. Особый интерес вызвал желтый район, связанный тем самым величественным мостом с островом Академии. Тут находились учебные учреждения, какие-то лаборатории зельеварения, магазины со снадобьями и еще куча всяких лавочек, что облегчают или усложняют жизнь студентов. Красный район – административный, или, как бы его назвали у нас, бюрократический. Помимо стражи, тут можно найти любое здание, относящееся к управлению городом. Синие крыши покрывали дома жилых районов, и именно они являлись самыми забавными. В нашем мире есть различные конкурсы домохозяек, вроде «Лучший сад» или «Лучшее оформление приусадебного участка». Вот здесь примерно то же самое, только с кучей магических вещиц. Таких, как вода, которая капает буквально из воздуха над нужной грядкой или клумбой. Забор, который поднимается или опускается в зависимости от приближения. И это только то, что я смогла увидеть. Заходить на частную территорию я не решилась. Даже из любопытства. Вдруг здесь есть своя замена злым собакам? Но зато я поняла одно. Не хочу обучаться боевой магии, как мечтают персонажи наших фэнтезийных книг. Я хочу изучать бытовую. Вот где настоящая сила. Хотя, боюсь, выбора у нас нет. Учить будем и то, и другое. Жизнь так часто несправедлива, вздыхала я с сожалением. По вечерам ребята рассказывали мне о мире, о жизни, об отношениях между людьми. Эти сведения невозможно получить из книг. К тому же Слава оказался прекрасным рассказчиком. Но ладно я, но еще и Дима слушал его просто завороженно. И когда последние дни увольнения истекли, этот мир стал мне определенно роднее. Академия встретила нас нерадостно. Гарнер собрал все тройки и напомнил об изменениях. Например, о том, что теперь помимо обычной программы нас будут учить еще и совместно. Добавится и теории. И, выйдя из кабинета куратора, я немного загрустила. Как мне надоела эта теория. Хочется практики, самой творить заклинания, хоть какой-то отдачи от этой непрекращающейся теории. А то только и делаешь, что учишь, учишь и учишь. И несмотря на то, что с эликсиром все намного проще – и лучше запоминается, я устала от монотонности и серости. Второе полугодие в этом мире всегда короче первого, но 3 месяца рутины меня просто убивали. Войдя в свою комнату, к которой уже как-то привыкла, я разобрала вещи и села на подоконник. Пришла в Вуку и, бормоча приветствия, сразу отправилась в ванную. Все так знакомо. Несколько месяцев назад я вот так же сидела на подоконнике и грустила от предстоящей неизвестности, а теперь я уверенный в себе студент. Вот только что ждет меня дальше? Замирала от предвкушения открытий все у меня внутри. Утро встретило знакомой ужасной мелодией. А я уже успела забыть, каково это – просыпаться под такой противный будильник. Приведя себя в порядок, я накинула мантию и вышла. Вуку со мной не было. У нее сегодня занятия начинались на час позже. Жизненная несправедливость. В аудитории в такую рань сидели только 3 студентов, которых я помнила смутно. Уж очень редкие у нас совместные занятия. И молодой орк, на которого я уже давно обратила внимание, он всегда ярко одевается и вызывающе себя ведет. Сейчас он пристально смотрел на меня, разглядывая, оценивая, и только я сложила на столе руки и опустила на них голову, спросил. «И что в тебе такого особенного? Неужели ты и правда из технического мира?» «Очень интересно. У меня уши должны быть на затылке, или я, как диковинная зверушка, должна отличаться ото всех?» Мне сильно не понравились его вопросы. Уже зная, чем можно задеть жителей этого мира, я заметила. Кажется, никто не интересовался, можно ли ко мне обратиться, и я такого разрешения не давала. Парень аж весь покраснел. «Ты...» «Да?» Раздалось за моей спиной. Обернувшись, я увидела, что Дима и Слава, мрачно, чуть прищурившись, смотрят на одногруппника. Сейчас было очевидно, что эти 2 – хищники. Черты их лиц заострились, выдавая жестокую животную натуру. Парень промолчал и отвернулся от нас. «Кто это?» – спросила я у ребят, едва те сели по бокам от меня. «Сын казначея этого города», – ответил мне Слава. «Поэтому он ведет себя так вызывающе? Ну вот, и здесь все как у людей». «Да». «Чувство собственной значимости прибавляет ему смелости», – презрительно заметил дракон. «Но нарушить правила он не посмеет. Отец сам его накажет». Я скептически посмотрела на Диму, и он меня уверил. «Не сомневайся». «Что ж, посмотрим, насколько этот мир правильный». В этот момент прозвонил колокол. Дверь открылась, и вошел мой любимый преподаватель. Первым предметом сегодня значилась флора. Оглядев нас, он остановил взгляд на мне и по-змеиному улыбнулся. «Доброе утро! Стоит поздравить с окончанием 1-го и самого длинного полугодия. 2-е будет не столь напряженным, но в его конце вас ожидают экзамены. Советую никому этого не забывать». «Ну как, родной, с тобой это забудешь?» «Сегодня начнем одну из немногих лекций в этом полугодии. Остальные занятия будут семинарами. Записываем тему. Растения, опасные для демонов». Я улыбнулась. «Ренер, что именно вас развеселило в этой теме?» «Ничего, Лер, но мне кажется, что она будет моей любимой». «И что же навело вас на эту мысль?» «Ага. Так я тебе и призналась. Предчувствие, Лер». «Я, безусловно, слышал о ваших талантах в области гаданий, Ранер. Но на моем предмете не нужно летать в облаках». Обгавкав меня, он развернулся и начал вычерчивать круги в воздухе. Через секунду показалось изображение травы, а я состроила рожицу, показав ему в спину язык. Группа захихикала. «Наряд! Подойдите ко мне после занятий, и я назначу наказание для вашей 3-ки!» Повернувшись, сообщил мне Надим. Ребята посмотрели на меня, как на врага народа, но промолчали. «Записываем. Самым распространенным